Проблема, как объяснили позже Даниэлю, заключалась в том, что из-за нехватки специалистов судебная экспертиза проводилась плохо, с опозданием, а иногда не проводилась вовсе. «Не знаю, для чего нам все эти дорогие игрушки, если никто не умеет ими пользоваться», — обычно говорил один из четырех судебных медиков, работавших в центре. Поднимаясь по больничной лестнице, Даниэль столкнулся не с Софи Лучани, которую больше часа назад доставила в гостиницу бригада муниципальной службы срочной медицинской помощи и спасения, а с девушкой лет 20 с безобразными ожогами от сигареты на лице, по-видимому, жертвой дурного обращения, только что прошедшей судебно-медицинскую экспертизу. Оказавшись внутри, Даниэль почувствовал себя так неуютно, что готов был развернуться и отправиться домой, но стоявшая в вестибюле Донья Сусана заметила его и помахала издали, приглашая подойти поближе. «Спасибо, что не заставил себя ждать», — сказала судья, протягивая руку. Она хотела улыбнуться, но тут же подавила это желание, вспомнив, что улыбка человека с наполовину парализованным лицом — не слишком приятное зрелище. Рядом с ней стоял хорошо одетый человек, который представился сам, не дожидаясь, пока это сделает Донья Сусана. «Меня зовут Филиппе Понтонес. Я работаю вместе с Сусаной. Я судмедэксперт, проводивший опознание трупа Томаса, и, разумеется, я буду проводить и вскрытие». Несмотря на то, что перед ним стоял благообразный и любезный человек, две его внешние особенности сразу же вызвали у Даниэля, если не полное отторжение, то по меньшей мере смутное беспокойство. Во-первых, близко посаженные глаза, из-за которых взгляд казался глуповатым, и, во-вторых, седая прядь в волосах, придававшая ему сходство со скунсом. «Голова внизу», — сказала судья. «Мы можем спуститься туда на лифте, но это всего два лестничных пролета». В подвале стоял резкий запах фекалий, говоривший о том, что в одном из помещений проводится вскрытие. В коридоре Даниэль заметил надпись на латыни «Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae». «Вот место, где смерть охотно помогает жизни», — объяснил Понтонес, надевая светло-голубые резиновые перчатки. «Здесь царят, по меньшей мере, мы так полагаем, любопытство, научный интерес и лишь в последнюю очередь желание установить истину и помочь правосудию». В этом смысл латинского изречения, которое встречается во многих помещениях, где производится вскрытие. Вот что помогает нам мириться даже с самой нестерпимой вонью. «Мы можем увидеть голову?» — нетерпеливо спросила судья, недовольно косясь в сторону прозекторской, где проводилось вскрытие. Оттуда доносились приглушенные голоса, отвратительные звуки пилы и электрических скальпелей. «Нам ее оставили прямо там», — сказал судмедэксперт, указав на металлический стол в другом отсеке. «На ней есть ушибы и повреждения, но мы ее держали в холодильнике, так что опасаться не стоит». Он пару раз щелкнул резиновыми перчатками, оттянув их запястье. «Ты когда-нибудь видел труп, Даниэль?» «Один раз издалека, в кювете. Это была жертва автокатастрофы. Я спрашиваю не об этом, а о том, не слишком ли ты чувствительный. Если да, то помажь под носом вот этим». Он вынул из кармана пиджака баночку мази «Вик Вапораб» и вручил Даниэлю, который, остолбенев, смотрел на судью, не представляя, что делать дальше. Донья Сусана взяла баночку, открыла, набрала немного мази на указательный палец и помазала под носом. Даниэль проделал то же самое. Потом вернул баночку Понтенесу, и тот ее спрятал, не воспользовавшись мазью. Я привык, — пояснил он не без хвастовства.